Луна светит безумцам. Глава 20. Похоже, просыпаться в темноте и в незнакомых местах постепенно входит у меня в привычку. Где я? То ли на складе каком-то, то ли в подземном гараже. Ровный укатанный пол, в середине островок неяркого света. Что за свет и откуда падает, непонятно. Чувствую себя гадко и выгляжу так же. Сплошь синяки, ссадины, шрамы и повязки. Костюмчик опять же непрезентабельный. Все в кривь да в кось, моих вещей нет. Чудно. Кажется, болезненные раны и я существуем по отдельности. Ну, разумеется, боль присутствует, как и полагается, в полном объеме. Но словно привет из прошлого. Неинтересный дню сегодняшним. Я стоял в тени вне освещенного круга. Мне пришло в голову, что правильнее будет, если я вступлю в него. И я вошел. Только сделал шаг, как в круге появился еще один я. Собственной персоной. С той лишь разницей, что мой двойник выглядел поприличнее. Ухожен. Причесан, приодет. На плечах стильный плащ из черной кожи. Мой-то из толстенного брезента. Ботинки, брюки, рубашка, все черное. Одежда сидит на нем или на мне, как влитая. Такое случается, если шьешь на заказ, а не носишь всякий ширпотреб. Я ощутил слабый аромат одеколона. От меня же разило потом и кровью. Высокий, как и я, с длинными конечностями, он держится с неподражаемой уверенностью. В облике чистое, незамутненное знание и сила. Из-под нависших бровей темно поблескивают глубоко посаженные глаза. Аккуратная бородка подчеркивает вытянутое лицо. Высокие скулы, прямую линию рта. Угловатый подбородок твердо очерчен. Двойник склонил голову на бок и смерил меня долгим оценивающим взглядом. «Хреново выглядишь, Гарри», — произнес он. «А ты выглядишь, как я». Я неуклюже шагнул к нему, чтобы получше всмотреться. Он закатил глаза. «О, ну тебе на редкость удается роль тупицы». Вечно забываю об этом и, разумеется, тут же попадаю в просак. И он тоже шагнул вперед, зеркально повторяя мои движения. Я не выгляжу как ты, я и есть ты. Признаться, моргал я долго. Как это получилось? Ты без сознания, балбес, ответствовал двойник. Наконец, хоть поговорим по-человечески. «А, понял. Ты плохой Гарри. Днем прячешься в хорошем Гарри, а по ночам разгуливаешь?» «Так, стой, стой. Рекламная пауза», — застонал двойник. «Когда ты придуриваешься, у меня крышу сносит. Никакой я не плохой Гарри, идиот. Я твое подсознание, твой внутренний голос». Интуиция, инстинкт, глубинное начало. Я решаю, какой кошмар подсунуть для ночного просмотра. Я подкидываю хорошие идеи и слежу, чтобы ты обдумывал их после пробуждения. Выходит, ты умнее, чем я? Сейчас не об этом. Я здесь по другой причине. Понимаю. Пришел сообщить, что мне выпала честь встретить три свои ипостаси. Гарри прошлого, настоящего и будущего. Двойник хохотнул. Классная шутка. Твои шутки вообще лучше моих. Наверное, потому ты из-за старшего. Если бы верховодил я, ты бы то и дело валялся без сознания. Ну, может, сократим эту часть? Я устал от догадок. Не смешно. Из-за усталости ты отключился. Правда, времени мало, а нам еще анализ провести надо. Анализ? Ты хочешь сказать, что я сам себе психиатр? И я повернулся к двойнику спиной, намереваясь выйти из круга. Видал я нелепые сны, но этот самый идиотский. Двойник выскочил сбоку и преградил мне путь. Уверен, что не хочешь поговорить? Я устал, ранен, чувствую себя погано. И сны с тобой мне нужны, как рыбе зонтик. Сгинь. Я повернулся направо и захромал в другую сторону. Опять он. Сгинул бы! Да не могу, Гарри! Я это ты! Забыл? Слушай, у меня была долгая, утомительная ночь. Знаю, Гарри, поверь, знаю, как никто. Важно, чтобы ты избавился от ее груза, прежде чем он навсегда осядет в душе. Ну, прежде чем ты свихнешься. Плевать, солгал я, нас голыми руками не возьмешь. Если так, буркнул двойник, чего ж ты стоишь здесь и переругиваешься сам с собой? Я открыл рот и закрыл. Ну ладно, твоя взяла. Все происходило слишком быстро, и ты не успевал толком обмозговать события. Сначала анализ, а потом придется крепко подумать. Я вздохнул и устало потер веки. Согласен, что ты хочешь услышать? Двойник взмахнул рукой, и появилась Мёрфи, какой я оставил ее в холле полицейского участка. Бледная, в крови, в слезах. Сломленная. Мёрф, тихо проговорил я, упав на колени подле видения. Силы небесные, что я натворил? Видение, или лучше сказать воспоминание, не могло меня услышать, и Мёрфи продолжала горько плакать. Двойник опустился на колени с другой стороны призрака. «Ничего, Гарри», — сказал он. В случившемся нет твоей вины. Да черта с два, зарычал я. Если бы я успел вовремя, или хотя бы с самого начала сказал правду, но ты поступил так, как поступил, вскользь заметил двойник. И причины на то были веские. Не трави себя, прошлое не изменишь. Легко тебе говорить. Ой, не скажи, прошептал двойник. Сосредоточься на том, что ты сделаешь, а не на том, что мог бы сделать. Ты пытаешься защитить Мёрфи, вместо того, чтобы ее саму научить защищаться. Она привыкла поступать по-своему, и ты не можешь вечно нянчиться с нею. Перестань разыгрывать пастушка невинных овечек. Обучи Мёрфи, натаскай. Так будет лучше для нее же. Но это значит... Да расскажи ты ей все! Сказал двойник. О белом совете, о небывальщине. Все. Ну, совет психанет. Я расскажу, а они решат, что Мёрфи угроза их безопасности. А если ты смолчишь, она не узнает, с чем борется, и однажды ночью какая-нибудь тварь сожрет ее. Тягаться с Мёрфи не просто даже совету. Она большая девочка. И хорошо бы тебе иногда выводить ее в свет. «Чего?» – переспросил я. «Ты не ослышался. Ты совсем забыл о развлечениях, парень. Так, хватит с меня этой фрейдистской бредятины». Я поднялся, чтобы уйти, и нос к носу столкнулся с призраком Сьюзан. Она стояла передо мной, как тогда, на лестнице в управлении. Тот же костюм, те же шпильки. Элегантная и красивая. На лице тревога. «Думаешь, она получит сенсацию?» – спросил двойник. «Удар ниже пояса. Она со мной не только из-за этого». «Ну, может быть. Но ведь ты уже задавался подобным вопросом, не правда ли?» Двойник демонстративно указал на нас обоих. «Ты ни о чем спросить не хочешь?» «Например?» «Например?» Как ты докатился до того, что перестал кому-либо доверять, в том числе и Сьюзен, которая сегодня рисковала ради тебя? Двойник погладил бородку. Элейн потрудилась на славу, не правда ли? И тут появилась она. Девушка лет 18. Неуклюжий подросток, смешной же ребенок. Несуразная, неловкая. И все же чувствовалось, что она обещает превратиться в будущем в изящную, грациозную красавицу. Джинсы мои, голубые, обрезаны по самое не могу, высоко открывая мускулистые бедра. Футболка, тоже моя, завязана узлом на пупке. Меж невысоких грудей покоится пентаграмма, очень схожая с моей, только поновее. Светлая кожа, будто светящаяся изнутри, волосы цвета спелой пшеницы и потрясающие глаза, темно-серые, как предгрозовое облако. Улыбка озаряет лицо, в глазах пляшет скрытый огонь, от которого даже сейчас, спустя годы, у меня перехватило дыхание. Элейн. Прекрасная, полная жизни и опасная, как змея. Я нарочно повернулся к видению спиной, прежде чем оно изменилось, показывая такую Элейн, какой я видел ее в последний раз. Обнаженную и раскрашенную на варварский манер. Ярко-алые губы кривятся. Она распевает в середине собственного круга, оккультные символы которого предназначены обратить боль и ярость в осязаемую силу, чтобы швырнуть ее в глупого и беспомощного юнца. А тем временем его наставник предлагает парню последнюю возможность отведать из чаши свежую дымящуюся кровь. Так, с этим покончено. Дрожащим голосом сказал я. Двойник тихо возразил. Не покончено, Гарри. Ты продолжаешь винить себя в смерти Джастина и падении Элейн. Это влияет на твои мысли и поступки. Я не нашелся, что ответить. Она все еще жива, продолжал двойник. Ты знаешь. Нет, она умерла. Погибла в огне. Она была без сознания и не смогла бы выжить. Трудно утверждать наверняка. Ни одной косточки не нашли. Она мертва! Заорал я. Пока ты прикидываешься олухом и прячешься от действительности, тебе не изведать покоя. Ты не способен кому-либо по-настоящему довериться. Это напоминает... Двойник махнул, и возникла Терра точь-в-точь, как на задворках бензоколонки. Голая, дикая, с лесным мусором в косматых волосах. Скажи-ка на милость, какого дьявола ты ей-то доверяешь? Скажи на милость, а выбор у меня есть, зарычал я. Она не человек. Она бывала всюду, где случались убийства. Например, в загородном клубе Марконы. Она пестует молодняк. А ведь именно детишек так любят существа из небывальщины. Ты знаешь, что она мастер перекидываться. Что она никогда не скажет тебе всей правды. И тем не менее просит и просит о помощи. Мне ли осуждать кого-то за скрытность? Двойник осекся. Хм, допустим. Однако ты даже не пытался вывести ее на чистую воду. Кто эти дети, чем занимаются, на что она их натаскивает? Почему таится от Макфинна? Ты назвал их имена, а он ничего не понял. Ну хорошо, хорошо, сдался я. Я собирался поговорить с ней, дай срок. Вот очнусь и... Двойник сдавленно хихикнул. Ой, как будто есть время для неспешных бесед. Убийства валятся лавиной. Ты всерьез думаешь бороться дальше? Сам знаешь, что да. Рад, что мы хоть в чем-то сходимся. Кивнул мой собеседник. Вернемся к нашим баранам. Итак, на Макфинна свалить все не получается. И даже в главном убийстве... Убийстве того предпринимателя он не виновен. Партнер Марконы со своим телохранителем были убиты после полнолуния. Ежика оприходовали до полнолуния. Макфин не умеет перекидываться, когда заблагорассудится. поэтому обвинение в этих смертях с него снимаем. А на кого возложим? На невесту? Людей-то порвал зверь? Эксперты ФБР утверждают, что это был фальшивый зверь. Но вервольфы слегка отличаются от настоящих волков. А ты почем знаешь? Я воплощение интуиции. Забыл? Подумай сам. Если ты захочешь обернуться, то воспользуешься своим представлением о внешности волка. Думаешь, сумеешь учесть все тонкости строения костей и мускулов? Магию направляет разум. Твои эмоции, твое отношение к волкам непременно наложат отпечаток на творимый облик. При удобном случае спроси Боба. Я уверен, он подтвердит мои слова. Ладно, уговорил. А как быть с другим утверждением экспертов, что следы зубов и лап оставлены несколькими животными? С этим к Макфинну, пожалуйста. Может, он и убивал после того, как психованный барабашка изуродовал ему домашний круг? Пусть объясняется. А подопечные Терры пусть объясняют оставшиеся. Вот наконец-то слышу речи не мальчика, но мужа! С одобрением в голосе высказался двойник. Ты умнее, чем кажешься. Ты в самом деле полагаешь, что ребятишки порушили Макфинну круг сдерживания? Они вполне могли узнать обо всем через Терру, и в дом проникли с ее помощью, как только представился удобный случай. А мотив? А зачем мотив? Терра велела, Альфа подчинились. Я хмуро кивнул. Свалилась же нам из небывальщины эта потусторонняя штучка. Кто знает, как работает ее... мозг этого существа. Вряд ли здесь применимы человеческие понятия. Не стыкуется, покачал головой двойник. Я видел, как Терра смотрела на Макфинна, помню ее самоотверженность, когда она бросилась отвлекать полицию и ФБР, спасая жениха. Твой внутренний голос подсказывает, что она по уши влюблена и не станет против него замышлять. Ага, ты и про Элейн то же самое говорил. Я покосился назад, и сердце вновь кольнуло. Кто старое помянет, тому глаз вон. Начал защищаться мой двойник. С тех пор я не раз сыпал пепел на макушку. Черт с тобой, дело прошлое. Вздохнул я. Итак, к чему мы пришли? Думаю, рано трубить победу. Настоящих убийц мы пока не прищучили. Тех, кто разломал Макфинну круг и порвал уйму народу в дни, когда луна была растущей или на ущербе. Я уставился на него. Опять 25. Он кивнул и принялся теребить бородку. Если только Альфа не сработали без ведома Терры. Впрочем, они не решились бы самовольничать. Уж слишком привязаны к наставнице. Нет, есть кто-то еще. Кто-то пытается подставить Макфинна и убрать его со сцены. Зачем? Может, проект хотят завалить. Или самого Макфинна. Он же чертов выродок Гарри. Может, кому-нибудь приспичило изловить его, истребить. Знаешь, промышляющие этим делом конторы не редкость. Да и в Белом Совете полно любителей поохотиться. Ты же не думаешь, что я встречался с ними? Я даже не думаю, что ты сумеешь различить их на фоне гладкого забора. Ответствовал двойник. Просто смотри в оба. В свою очередь, это подводит нас к следующей теме. Неужто? Определение степени риска. Ты невниматель. Смотришь опасности в лицо и будто не замечаешь. Я не хочу, чтобы ты скопытился из-за своей безалаберности. Двойник глянул куда-то в бок и нахмурился. Наше время кончается. Все потому, что кто-то слишком умничает. Дерзи, дерзи, сказал он. И не забудь про Марконы. После того, как ты отшил его, он только и думает о том, что убийца вот-вот явится к нему. Марконы боится... А напуганные люди скоры на глупости. Например, попытаться убрать единственного человека, который способен остановить происходящее. Марконы — это моя забота. Ты и я одно, не забывай. И я беспокоюсь. Идем дальше. Полиция. Убиты многие из подчиненных Мёрфи. Она отделалась лишь сломанной рукой. Кто-нибудь непременно вспомнит, как ты крутился поблизости. С твоим везением можешь не надеяться, что при этом вспомнят также и то, как ты спас остальных. Остерегайся Мёрфи и других полицейских. Или тебя пристрелят за сопротивление при аресте. Я постараюсь. Следующее. Наверное, ты уж и забыл о Паркере и уличных волках. Твоей кровушки жаждут. Паркеру позарез нужно напомнить банде, кто есть кто. Но он в этом мастак. Держись подальше от своей квартиры. Заляг на дно. Засветишься и будь уверен, Паркер на твоем хвосте. Подумай, он в Чикаго не из последних головорезов и в курсе твоих дел с Марконы. Вдруг между ними есть связь, а ты слишком глуп, чтобы додуматься, какая именно. «Силы небесные!» – проворчал я. «Не усложняй». Нельзя просто закрыть глаза и сделать вид, что спрятался. Будь крайне осторожен, Гарри. Только ты сумеешь разгрести эту кучу дерьма. Возобнил себя моей мамочкой? О, кстати, спасибо, что напомнил. Твоя мать? Неожиданно он запнулся и начал озираться. На его лице появилось разочарование. Проклятие. И тут меня не слишком вежливо пихнули в раненое плечо, чтобы я очнулся. Я открыл глаза и заморгал, как от удара. Вся боль, что сидела в теле, возродилась с новой силой. И теперь яростно заполняла каждую клеточку. В голове пошла свистопляска. Это мозг по новой запускал шестеренки. Оказывается, я сижу в машине Сьюзан на пассажирском сиденье. Мчимся по скоростной магистрали. Ливень свел обзор до минимума, и понять, где мы находимся, невозможно. Светящийся циферблат часов на приборной панели показывает начало 10. Значит, я отключился меньше получаса назад. Нога замотана старым пляжным полотенцем. «Он очнется?» – нервно попискивала Сьюзан. «Очнется?» «Уже!» – слабо вякнул я, раскрывая глаза пошире. «Вроде. Что у нас плохого?» «Все!» – с заднего сиденья ответила Терра. «Если наскребешь немного силы, то готовься, чародей. За нами гонятся».